по выгоднейшей цене. Заодно попили кофе с пирожными, поболтали о женском, посплетничали. К концу третьего дня план ответного удара составился. Получится тонко, изящно, то, что надо. Операция была назначена на субботу, 15 февраля. Боевые действия развернулись согласно разработанной диспозиции. Без четверти 11 утра, когда в окнах флигеля на Малой Никитской раздвинули шторы, почтальон доставил срочную телеграмму на имя графини Апраскиной. Момус сидел в карете, чуть наискосок от усадьбы, следил по часам. За окнами флигеля наметилось какое-то движение, и вроде бы даже донеслись женские крики. Через 13 минут после доставки депеши из дома поспешно вышли сам господин Фондорин и графиня. Сзади семенила, завязывая платок, румяная молодка, вышеупомянутая горничная Наташа. Мадам Апраскина пребывала в несомненной ажитации. Надворный советник ей что-то говорил, как видно, успокаивал, но графиня успокаиваться явно не желала. Что ж, ее сиятельство можно понять. Доставленная телеграмма гласила: «Адди, прибываю в Москву 11-часовым поездом и сразу к вам. Так более продолжаться не может. Вы или уедете со мной, или же я застрелюсь на ваших глазах. Ваш обезумевший Тони». Именно так. По полученным от горничной сведениям, звала Ариадна Аркадьевна своего, хотя и брошенного, но законного супруга, тайного советника и камергера графа Антона Аполлоновича Апраскина. Совершенно естественно, что мсье Фондорин решит избавить даму от неприятной сцены. При эвакуации он, разумеется, будет ее сопровождать, поскольку нервы у Ариадны Аркадьевны тонкие, и утешать ее придется долго. Когда приметные фондоринские сани с пушистой полостью из американского медведя скрылись за углом, Момус не спеша выкурил сигару, проверил в зеркальце, в порядке ли маскарад, и ровно в 11:20 выскочил из кареты. Он был в камергерском мундире с лентой, при звезде и шпаге, на голове треуголка с плюмажем. Для человека, который только что с поезда, наряд, конечно, странный, но слугу азиата должен впечатлить. Главное — быстрота и натиск, не давать опомниться. Момус решительно вошел в ворота, полубегом пересек двор и громко заколотил дверь флигеля, хотя отлично видел звонок. Открыл камердинер Фондорина, японский подданный, имя Маса, хозяину беззаветно предан. Эти сведения, а также проштудированная накануне книга господина Гашкевича о японских нравах и обычаях, помогли Момусу определить линию поведения. «А, мосье Фондорин!» — заорал Момус на косоглазого коротышку, кровожадно вращая глазами. «Похититель чужих жен! Где она? Где моя обожаемая Адди? Что вы с ней сделали?» Если верить господину Гашкевичу, а почему бы и не поверить уважаемому ученому, для японца нет ничего хуже постыдной ситуации и публичного скандала. К тому же у них, желтолицых сынов Микадо, очень развито чувство ответственности перед сюзереном, а надворный советник для этого Кругломордого и есть сюзерен. Камердинер и в самом деле переполошился, закланялся в пояс, бормоча: «Избиниччи, избиниччи, я виновата, вася дзина, украра, а давачи нельзя». Момус не понял, что бормочет азиат, и при чем здесь какой-то Вася. Однако было ясно, как и положено японскому вассалу, Камердинер готов взять вину господина на себя».